Глава 20. Встреча. «Как вы себя чувствуете?» — спросил профессор, приблизившись к лавке, на которой ждал его совсем приунывший Вольский. «Паршиво, честно говоря», — тихо ответил Сергей. «Позволите?» «Разумеется, это же ваша лавка». Сергей чуть подвинулся. «Это то самое состояние, которого ты старательно избегаешь?» — не столько спросил, сколько констатировал Петр Алексеевич. Вольский молча кивнул. Он сидел, опершись локтями, а колени свесив голову. «Закрой глаза, сделай глубокий вдох, мягкий и протяжный выдох». Вольский подчинился. «Ты готов войти туда?» «Я буду рядом, мы в любой момент сможем оттуда выйти». Вольский кивнул, он был готов. «Сосредоточься на своем ощущении. Где оно? В какой части тела?» Мягким, проникающим в самую душу голосом спросил профессор. В нем чувствовалось понимание происходящего и поддержка. Теперь этот голос почему-то доносился откуда-то сверху, как это воспринимают дети, снизу вверх. В груди и в животе одновременно еще отдает в голову, сдавливая виски. Вольский сделал мысленную ревизию своих внутренних ощущений. Профессор слушал его, закрыв глаза, словно через слова Сергея он сам мысленно шел по закоулкам его души. «Попробуй визуализировать свои ощущения», — подсказал голос профессора. Вольский кивнул, но тут же поймал себя на рефлексии второго порядка. Его сознание расщепилось на проживающего, наблюдающего и наблюдателя. Однако сейчас это скорее мешало. Взрослая часть Сергея, как опытного психотерапевта, понимала, что делал профессор, и соглашалась с выбранной методикой. Но она должна была сейчас выполнять роль исключительно стороннего наблюдателя, не мешать проявиться и без того напуганной детской его части. Похоже на что-то живое, газообразное, как кучевые облака черно-серого цвета. Они клубятся, меняя оттенки этих цветов, где-то в животе, и из них вверх идет палка старая, как рукоятка от ухвата, или как та штука называется, чтобы горшки из печи доставать. Дуга этого ухвата держит мои виски, меня аж тошнит. Профессор встрепенулся, взял руку Вольского, его пульс зашкаливал, мысленно повторяя за мной слово в слово, обращаясь ко всему этому образу. Вольский, морщась от боли и поднявшейся мутью, кивнул. «Я не буду на тебя давить. Я не буду тебя пугать. Я не стану тебя мутить. Я разрешаю тебе расслабиться. Я разрешаю тебе успокоиться». Профессор внимательно следил за состоянием Сергея, продолжая держать его запястье, контролируя пульс. И тут Вольский выдохнул с облегчением. «Полегче», — сиплым голосом произнес он. Профессор кивнул. Он почувствовал изменения по пульсу и отпустил его руку. «Что сейчас ты видишь?» «Облако все там же, в животе, но белое. Палка превратилась в веревку, которая также тянется к вискам. На голове у меня надет венок из полевых цветов. Ха, вспомнил, его на меня надела мама и сказала, иди в огород пугалом птиц отгоняй». Все засмеялись. Она выпивала с подругой и другом. Еще соседи там сидели, все смеялись, а я был готов сквозь землю провалиться. Я думал, что порадую маму, позволив этот венок на себя надеть. Вольский стал тереть глаза, подступили детские слезы, обиды и разочарования. «Посмотри внимательно, что чувствует сейчас этот мальчик? Он все еще в венке?» — спросил профессор. «Нет, он швырнул его на пол. Что чувствует? Он хочет спрятаться, раствориться, исчезнуть, но не может, и потому стоит как вкопанный». Вольский стал часто дышать. Профессор глянул на часы, мысленно зафиксировав время начала предполагаемой панической атаки. «Почему не может?» — аккуратно спросил Петр Алексеевич. «Завтра мама отведет меня в интернат на неделю. Я и так исчезну. Так зачем торопиться?» Профессор покачал головой. «Мысленно войди в тело мальчика и найди, где находятся ощущения от всех этих мыслей и какие они». Вольский представил, как в фантастических фильмах, что он словно бестелесное существо растворяется в себе же, мальчике, и теперь ощущает себя им. В животе серо-черный дым, ненужность, борьба между унижением в случае, если остаюсь, и желанием убежать, за которым стоит страх, страх остаться одному. «Мысленно скажи этому дыму, я не буду тебя выгонять, я не буду тебя унижать, я не буду тебя изгонять, я не позволю тебе остаться одному. Ты мне нужен, ты мне дорог, что бы ты ни говорила, что бы я ни делала, на самом деле я тебя люблю». Профессор проговорил эти слова, словно бы от лица матери Сергея. Вольский заплакал и зарыдал, как ребенок. Профессор стал гладить его по спине, высвобождая из тела годами сидевшие в нем травмы, испуганного детства. Он не мешал Сергею, Леночка из окна с умилением смотрела на эту картину. Она удивлялась только одному, зачем профессор решил провести сеанс не как обычно в кабинете, а во дворе. Здесь бы она все слышала и могла быть в курсе и этой работы наблюдения, за которую использовала бы в своей диссертации. Что особенного в этом клиенте? «Как теперь себя чувствует мальчик?» — поинтересовался профессор Дрозд, когда Вольский затих. «Лучше». Сергей, не открывая глаз и не выходя из транса, улыбнулся. Работа шла в штатном режиме. Дыма больше нет, там появилось чувство легкости, аж дышать стало свободнее. «Хорошо, очень хорошо. Мысленно спроси мальчика, что бы он сейчас хотел больше всего?» Вольский на мгновение затаился, словно сканируя изнутри ощущения своего внутреннего ребенка. «Я хочу обнять маму». Профессор чуть нахмурился, посмотрел на часы, но все же решил продолжить. «Он может это сделать?» Вольский отрицательно покачал головой. Профессор молча кивнул. Он так и предполагал. «Посмотри, что тебе мешает. Она отказалась от меня. Я ей не нужен». «Кто это говорит? Чьи это слова?» Профессор чуть подался вперед, потому что Сергей стал говорить очень тихим, глухим голосом. В его подсознании всплыла картинка. Он стоит на своем посту у окна. Упав и заметив Сережу за окном, мама грозит ему кулаком. И тут сзади раздается тихий, уверенный женский голос. «Она отказалась от тебя. Ты ей не нужен. Разве ты этого не видишь? Рано или поздно это случается со всеми, кого сюда приводят. Смирись, не трать свою любовь попусту». «Кто это говорит? Чей это голос?» — торопливо спросил профессор. Вольский оглянулся назад и наверх. Леночка сделала шаг от окна, и показалось, что Вольский посмотрел на нее, но глаза его были закрыты. «Это наша уборщица, тетя Лена». Что он почувствовал, когда тетя Лена это сказала? Какое принял тогда решение? Голос Петра Алексеевича стал строгим. Медленно подбирая слова, будто переводя язык глубинных ощущений подсознания на язык сознания, Сергей наконец проговорил. «Я решил больше не любить ее. Я отказался от нее. Я сам отказался от нее. У меня аж мурашки по всему телу». Стал сгибаться Вольский. Что чувствует этот мальчик, отказавшись от матери? Потрясенный накрывшим его в этот момент инсайтом, Вольский потряс головой. «Ничего, верно», — уточнил профессор. Вольский кивнул. «Хорошо. Мысленно скажи себе, мальчику, и себе взрослому, я разрешаю себе принимать любые решения, которые сочту нужным, если от этого зависит мое выживание. Я разрешаю себе ничего не чувствовать, если того требует мое самосохранение. При этом я разрешаю себе быть. Я разрешаю себе жить. И если я сочту нужным, то могу в любой момент поменять свое старое решение на новое. Если я хочу снова чувствовать, то я разрешаю себе чувствовать. Если я решу жить, то я разрешаю себе жить. Если я решу любить, то я разрешаю себе любить». «Как сейчас мальчик себя чувствует?» Вольский усмехнулся. Он чувствует, что проголодался. Профессор улыбнулся. «Это замечательно. Теперь выходи из него». «Вышел?» Вольский кивнул. «Выйди из себя мальчика». Сергей мысленно увидел, что тот стал старше лет на 10, и это не прыщавый, субтильный парень, каким он был тогда, с чистой кожей, уверенный в себе, он описал все это профессору. «Хороший результат, Сергей, на 7 предлагаю закончить. Сделай глубокий вдох, выдох, еще раз глубокий вдох, выдох. Открывай глаза и возвращайся туда, где ты сейчас находишься». Вольский открыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Хмарь ушла совсем, он чувствовал легкость и прилив сил. Ничто в нем больше не страдало, не пряталось. Внутри все было тихо и спокойно. Иди пообедай и отдохни, обязательно помедитируй или поспи. Ты проделал большую работу в подсознании, это очень энергозатратно. Тебе нужно восстановиться. Результаты обсудим позже. Пока прошу не делать никаких выводов, договорились? Вольский протянул профессору руку, тот ответил на рукопожатие. Увидев это, Леночка поспешила вниз им навстречу. «За знакомство!» — воскликнула Ева и подняла бокал с коктейлем. «Не рановато? Ты вообще-то все еще несовершеннолетняя», — извительно напомнила Милка, но подняла в предбоевую позицию для тоста свой кофе с коньяком. «Он безалкогольный», — сообщил проходивший мимо их столика охранник Димон. «Ты-то откуда все знаешь? Вот когда нужен, не дождешься. А как не просят, тут как тут», — возмутилась не на шутку Милка. Она дико расстроилась, увидев молодуху Вольского. Вот кобель лет на 10 моложе его, не меньше. Злилась она и поэтому радостно накинулась на Димона. Девушкам, сдвинувшим свои столики, она старалась улыбаться. «Мне тоже очень приятно», — подхватила Оля. «И мне». Ульяна чокнулась, с каждым глотком горячего капучино опьянение отходило, уступая место стрессу. Ей хотелось в норку, под душ или в кровать. При этом настойчивое желание уйти с Милкой только ни домой не покидало. Ульяна чувствовала материнское заботливое тепло, исходившее от нее. Это действовало так расслабляюще, что она готова была терпеть любые неудобства. Многое хотели друг у друга спросить Оля и Мила, но каждая не знала, как и с чего начать. Все решила Ева. «Мам, а что тебя связывает с Ульяной? Она ведь гей-гей!» И она пальцем показала куда-то вверх, не закончив фразу, но все поняли намек. Мол, ты, мама, где-то внизу рейтинга. «Нас связывает исключительно этот вечер и одна большая взрослая тайна. Да, Ульяна?» — спросила Милка, уже практически трезвую, но очень вялую Ульяну Власову. «Точнее не скажешь». И тут Мила вспомнила, как днем Соболь по телефону сообщил, что задержали Прохора, пасынка Ульяны, и сразу как-то иначе посмотрела на свою новую знакомую. «Слушай, так ты тут того, и за Прохора, что ли?» — аккуратно спросила Мила. «Да, все вместе», — отмахнулась Ульяна. «Давай не будем. Потом, завтра. Вот никуда наши проблемы от нас не денутся. Догонят катком, раза два проедут и еще раз догонят». Девушки засмеялись. «Два — это еще неплохо», — подхватила Милка. «Ох, бабоньки, а хотите, я вам что-нибудь спою? Что-то жуть как захотелось. Не по работе, а от души», — неожиданно скинулась Милка. Ева закатила глаза и подняла руки вверх. «Сразу говорю, я пас. Мне мамин репертуар не заходит. Хотя, — осеклась Ева, — Тауэрский мост я бы послушала». Оля округлила глаза, поняв намек Евы, и покачала головой. Милка послала дочке воздушный поцелуй. «Ща проверим». И прямой наводкой пошла на сцену к удивлению музыкантов, которым сообщили, что Мила сегодня больше не поет. Но Милка запела неплохо, не подражая по-своему, но с тем же чувством сюжета. Оля придвинулась к Еве поближе. «Ев, а что он про меня говорил? Почему он сбежал? Что случилось-то?» Как бы, между прочим, спросила Оля, но голос все-таки треснул, обнажив боль, которую она старалась обойти или затолкать в себя поглубже. Ева внимательно на нее посмотрела. «Знаешь, он все время о тебе трындел. Как вы встретились, жили, были, а маме твоей стерве». Оля нервно засмеялась и закивала головой. «Стерва именно. О том, что внутри него какие-то голодные волки, драконы, и еще какая-то муть из него полезла. Как тогда с моей маман, так и перед вашей свадьбой», — продолжила Ева. «А тут еще эта поездка к нам на его историческую родину, его и сорвала с петель». Любуясь Милкой на сцене, Ульяна краем уха слушала, что говорила Ева, только не расслышала, о ком идет речь. «Как интересно, девчонки, а вы про кого? Я его знаю», — подключилась она. «Вряд ли», — ответила Ева, — «это об Олином женихе». «А, поздравляю, когда свадьба?» — спросила Ульяна. Оля передернула плечами. «Может, уже и никогда. Он сбежал сюда накануне нашей свадьбы, поэтому я здесь вежливой улыбкой, маскируя боль и обиду, открылась Оля». Ульяна сочувственно погладила ее по руке. «Странно. Он сбежал в Энск, не на Таити, например», — проговорила она, и девушки засмеялись. Подошла запыхавшаяся, но довольная Милка. Услышав последнюю реплику Ульяны, она сходу улетела в разговор. «Кто сбежал в Энск?» «Твоя первая любовь. Кто же еще?» — ответила Ева матери. На что Милка, скривив лицо, передразнила ее, как маленькую задиру. «Деточка, а ты знаешь, зачем вообще человеку первая любовь, а?» Все с интересом посмотрели на нее. «Убедиться, что это не смертельно, что жизнь на ней не заканчивается. Смогла влюбиться, радуйся, ты живая или живой. Ну что, за живых?» — Мила подняла тост. Все радостно ее поддержали, и тут Мила увидела Соболя, вытягивая шею. Он старался рассмотреть ее на сцене. «О, Соболь! Легок при помине всех живых». «Кто?» — с удивлением оглянулась Ульяна. «Мой, как выяснилось, папаня», — весело объяснила Ева.